Бессонница. Часов однообразный бой, томительная ночи повесть. Язык для всех равно чужой и внятный каждому, как совесть. Кто без тоски внимал из нас среди всемирного молчания глухие времени стенания, пророчески прощальный глаз? Нам мнится мир осиротелый, неотразимый рок настиг, и мы в борьбе природой целой покинуты на нас самих. И наша жизнь стоит пред нами, как призрак на краю земли, и с нашим веком и друзьями бледнеет в сумрачной дали. И новое, молодое племя меж тем на солнце расцвело, а нас, друзья, и наше время давно забвением занесло. Лишь изредка обряд печальный, свершая в полуночный час, металла голос погребальный порой оплакивает нас. 1829 год.